Шестое. Покупать то, что нужно. Иногда лучше купить технологию или услугу, которая необходима в данный момент. Суть в том, чтобы избежать ненужных приобретений, которые могут быть невыгодны компании. За последние 3 года Yahoo купила 14 компаний, и каждое приобретение принесло реальную выгоду компании и ее акционерам. Седьмое. Стать брендом. По словам Филу, самым важным фактором в успешности Yahoo стало название. Оно запоминалось, даже если люди и не имели представления, чем занимается компания. Сейчас Yahoo сумела стать всемирно известным брендом в качестве информационного канала. Восьмое. Реклама, реклама и еще раз реклама. Начиная со своего броского слогана «Do you Yahoo» и до более эклектичных рекламных трюков, таких как парашютисты, совершающие онлайн-покупку, или служащие, делающие себе на разных частях тела татуировку в виде логотипа компании, компания никогда не изменяла своей стратегии, девиз которой «Yahoo повсеместно». И компания успешно развивалась, избежав чрезмерной коммерциализации. Девятое. Создание динамичного корпоративного развития. Хотя каждая компания для успешного развития нуждается в какой-либо структуре, Yahoo создала довольно ровную организацию без заметной иерархии. Работа динамична, служащие довольны своей прибылью, и решения принимаются на демократической основе. Десятое. Оставаться в тонусе. Янг сказал, что Yahoo – бизнес отслеживания перемен. Но компания также понимает, что интернет продолжает изменяться, поскольку он постепенно становится средством массовой торговли. Повсюду подстерегают конкуренты, и следует быть гибким и способным к преобразованию предоставляемых услуг и поиску новых рынков сбыта, чтобы соответствовать изменчивым требованиям и нуждам пользователей. Yahoo. Последовательность ключевых событий. 1990 год. Джерри Янг и Дэвид Филлоу получили степень магистра по электротехнике в Стэнфордском университете, а затем стали членами исследовательской группы, работавшей в Стэнфорде в качестве кандидатов на докторскую степень. 1993 год. Янг и Филлоу начали составлять директорию часто посещаемых веб-сайтов, писать программное обеспечение для облегчения поиска в интернете и категоризировать свой поисковик, а затем разместили его на своей домашней странице. Апрель 1994 года. Рождение Yahoo, поскольку Янг и Филлоу переименовали свою директорию. Январь 1995 года. Марк Андреэссен, соучредитель Netscape, предложил разместить Yahoo на своем сервере и сделать ее директорией по умолчанию для интернет-браузера компании. Апрель 1995 года. Yahoo получила инвестицию в размере $1 миллиона от венчурной фирмы Sequoia Capital. Август 1995 года. После принятия на работу Тима Кугла на должность главного администратора и Джеффа Маллета на должность руководителя административной службы, руководящая группа пишет свой первый бизнес-план. 11 апреля 1996 года. Yahoo выпускает 2,6 миллиона акций по $13 за акцию. К закрытию торгов курс подскочил до 154%. 12 апреля 1996 года. Инвесторы начинают исчезать, и курс акций Yahoo падает до половины цены предыдущего дня торгов. 14 января 1997 года. Yahoo объявляет о первой квартальной прибыли в размере 92 тысяч долларов. Апрель 1997 года. По результатам исследования PCMeter, Yahoo занимает первое место среди поисковых систем интернета. 7 мая 1997 года. Yahoo объявляет, что за предыдущий месяц по всем владениям Yahoo трафик достиг 1 миллиарда просмотров веб-страниц. 29 июля 1997 года. Yahoo объявила о дроблении акций 3 к 2. 10 ноября 1997 года. MediaMark Research Incorporated объявила Yahoo онлайн-сервисом с самой большой аудиторией в США – 25,4 миллиона пользователей, то есть 63% от всего взрослого населения, являющегося пользователем интернет. 14 января 1998 года. Yahoo объявляет о приблизительном размере чистой прибыли в размере 0,5 доллара с одной акции. 8 апреля 1998 года Yahoo устанавливает новый рекорд – 95 миллионов просмотров веб-страницы в день за март, рост на 46%. 8 июля 1998 года. Yahoo объявляет о дроблении акций 2 к 1. 17 декабря 1998 года. Более 3000 коммерсантов воспользовались услугами Yahoo Shopping за месяц со времени его создания. 12 января 1999 года. Yahoo объявляет о дроблении акций 2 к 1. Тим Кугл назначен председателем компании, а Джефф Маллетт – президентом. 25 мая 1999 года. Более 5000 коммерсантов воспользовались преимуществом коммерческого решения Yahoo Story. 27 декабря 1999 года. Заказы, поступающие в Yahoo Shopping, выросли более чем на 385% по сравнению с предыдущим годом. 11 января 2000 года Yahoo сообщает, что количество пользователей в 1999 году удвоилось и теперь превышает 120 миллионов. 11 января 2000 года Yahoo объявляет о дроблении акций 2 к 1. 5 апреля 2000 года Yahoo сообщает о доходах в размере 228 миллионов долларов и о приблизительном размере чистой прибыли в 63 миллиона долларов. 26 июня 2000 года. Yahoo выходит на высококонкурентный рынок торговых отношений между компаниями с сообщением о создании корпоративного Yahoo. 28 июня 2000 года. Yahoo подписывает соглашение о покупке компании Yee Groups, предлагающей услуги групповой связи по электронной почте. 1 августа 2000 года. Первый всемирный интернет-индекс Nielsen Net Ratings называет Yahoo ведущим веб-достоянием в мире с более чем 62 миллионами пользователей, что означает сногсшибательный охват аудитории в размере 54%.